Дети капитана Гранта. Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть вторая. Спасительный выстрел. Итак, дорогие друзья, мы сегодня собрались. Что ж вы, Паганель, как будто открываете заседание географического общества. Да-да, ну, это я по рассеянности, сэр Гленнерон. Ну, конечно, конечно, мы не на заседании. Знаете, встречу друзей-путешественников, обогнувших земной шар, никак не назовешь заседанием. Милый Паганель, может быть, мы поскорее откроем ваш дневник? Извольте, извольте. В прошлый раз мы остановились на событиях, происходивших 20 октября в Кордильерах, точнее, на землетрясении. А еще точнее, на том, что мы потеряли Роберта. Долго искали его, и вдруг... Роберт! Роберт! Смотрите, смотрите, кондор вцепился в одежду мальчика и уносит его. Стреляйте! Стреляйте! Предоставьте это мне! Кондор, пораженный в голову, описывая круги, стал медленно опускаться и, крепко держа в когтях добычу, мягко упал у крутого берега ручья. Он дышит. Роберт! Роберт, он жив. Воды! Воды! Сейчас, это вы, ну. Сэр, отец мой. Мальчик мой. Сэр! Ну, благодарю вас, майор, за ваш спасительный выстрел. Но это не я стрелял. А кто же, я не знаю. Оглядевшись, мы увидели неподалеку человека, очень высокого роста, неподвижно стоявшего на уступе у самой подошвы горы. У ног его лежало длинное ружье. Одет он был, как полагается, жителю пограничной полосы Патагонии. На нем был великолепный, сшитый жилами страуса плащ из шкуры гуанако, пушистой шерстью наружу, разукрашенной красными фантастическими узорами. Вот кто стрелял. Я не знаю, как благодарить вас. Кто вы? Талькав. Вот, талькав. Это на арауканском языке значит громовержец. Талькав. Проводник по пампе. О, профессиональный проводник. Нам повезло. Пойдем в Тальдерию. Он предлагает пойти в индейскую деревню. Очевидно, там мы сможем найти провиант и лошадей. Ну что ж, мы принимаем это предложение. Я до сих пор вижу перед собой величественную фигуру Талькава на его великолепной лошади Тауке. На патагонском языке это означает «птица». Я очень сожалею, что не была участницей вашего удивительного путешествия. И мне очень хотелось бы, Эдуард, чтобы вы рассказали обо всем подробно. Ну что ж, дорогая Эллен, я с удовольствием расскажу. Так вот, о Талькаве и Тауке. Эта лошадь аргентинской породы, несомненно, заслуживала имя Тауке. А Талькав, Паганель был просто влюблен в него. Да, он не расставался с индейцем и буквально сделался его тенью. Да, вот вы все еще посмеиваетесь надо мной. Однако мне удалось разъяснить Талькаву цель нашей экспедиции. Ведь он ничего не понимал в географических широтах, градусах. И все же вник в смысл найденного нами документа. О, вы ищете пленника. Да. и ищете его именно на протяжении того пути, который тянется от солнца заходящего к солнцу восходящему. Вот именно. Это ваш Бог вручил волнам огромного моря тайну пленника. Да, сам Бог. Ну так пусть исполнится воля его. Мы направимся на восток, и если надо будет, то дойдем до самого солнца. Не слыхали ли вы, Талькав, о каком-либо чужестранце, попавшем в плен к индейцам пампасов? Как будто слыхал. А кто был этот пленник? Это чужестранец, европеец. Вы видели его? Нет, но я знаю о нем по рассказам индейцев. Он был храбрец. У него было сердце быка. Сердце быка. О, какой чудный образ. Вы поняли, друзья мои? Он хочет сказать мужественный человек. Это мой отец. Не торопись, Роберт. Нужно его расспросить еще кое о чем. Где находился этот человек? Он был в плену у одного из индейских племен, кочующих по области между реками Колорадо и Рио-Нерро. А, представляю себе, где это. Но можем ли мы спасти нашего друга? Возможно, если он все еще находится в руках индейцев. А когда вы о нем слышали в последний раз? О, уже давно. С тех пор солнце дважды посылало Пампе лето. Вы слышите, друзья мои, время, указанное патагонцем, совпадает с датой документа. Вы говорите об одном пленнике. А разве их было не трое? Не знаю. И вы ничего не знаете о том, что теперь с пленником? Ничего. Время, когда это произошло, место, где находился пленник, даже образная фраза патагонца о его отваге, все, несомненно, могло относиться к капитану Гарри Грант. Путешествие по низким прямым равнинам не представляло трудностей, и отряд продвигался быстро. Но с каждой милей увеличивались признаки засухи. Путешественников и животных мучила жажда. И вся надежда была на озеро Салинас. К вечеру следующего дня Талькав сообщил, что мы приближаемся к желанному озеру. Вскоре маленький отряд спускался по крутому берегу Салинаса. Но здесь нас ожидало тяжелое разочарование. Озеро пересохло. Как вы думаете, Талькав, что же нам теперь делать? Нужно разбиться на два отряда. Для чего? Те, у кого лошади от усталости и жажды еле передвигают ноги, пусть как-нибудь продолжают прежний путь. А, вдоль 37-й параллели. Да-да. А те, у кого лошади в лучшем состоянии? Те должны, опередив отряд, отправиться на поиски реки Гуамини. Ага, понятно. Если вода в этой реке будет в изобилии, то второй отряд подождет первый на берегу. Ага. А если Гуамини тоже пересохла? То отряд отправится навстречу товарищам, чтобы избавить их от бесполезного перехода. А что потом делать? Ну, тогда придется спускаться на 75 миль к югу, к отрогам Сьерра-Вентана, и там рек очень много. Ну что ж, совет неплох. И мы немедленно последуем ему. Моя лошадь не очень пострадала от недостатка воды, и я могу сопутствовать Талькаву. О, милорд, возьмите меня с собой. Не будешь ли ты отставать, мой мальчик? О, нет, у меня хорошая лошадь. Она так рвется вперед. Так как же, сэр, Прошу вас. Ну, хорошо, хорошо, едем, мой мальчик. Не может быть, чтобы втроем нам не удалось найти какого-нибудь источника свежей и чистой воды. Благодарю. Простите, почему втроем, а я? О, вы, милейший Паганель, вы останетесь с нами, конечно. Вы слишком хорошо знаете и 37-ю параллель, и реку Гуамини, и Пампу, чтобы покинуть нас. Ни Мюльреди, ни Вильсон, ни я, никто из нас не сумеет добраться до того места, которое Талькав назначит для встречи. А под предводительством храброго вожака Паганеля... Как вы думаете, мы смело двинемся вперед? Ну что же, приходится покориться. Наши лошади быстро неслись вперед. Эти превосходные животные, видимо, чувствовали инстинктивно, куда направляли их хозяева. Особенно резвой была Таука. Она птицей перелетала через высохшие ручьи и кусты. Талькав часто оглядывался на Роберта. Видя, как мальчик крепко и уверенно держится в седле, наблюдая его гибкую спину, прямую посадку, свободно опущенные ноги, прижатые к седлу, он выражал свое удовольствие. Ого, Роберт! Браво, Роберт! Браво! Талькав явно доволен тобой. Чем же он доволен, сэр? Доволен, видимо, твоей посадкой на лошади. Я крепко держусь, вот и все. А это главное, Роберт. Ты слишком скромен, но я предсказываю, что из тебя выйдет отличный спортсмен. Вот это хорошо. А папа хочет сделать из меня моряка. Что же он скажет? Ну что ж он скажет? Одно не мешает другому. Бедный отец. Как он будет вам благодарен, сэр, когда вы его спасете? Ты очень любишь его, Роберт? Да, сэр. Папа был так добр ко мне и к сестре. Он только и думал о нас. После каждого дальнего плавания он привозил нам подарки. Но что бывало дороже всего? Вернувшись домой, он так нежно говорил с нами, так ласкал нас. О, когда вы узнаете папу, вы полюбите его. Мэри на него похожа. У нее такой же мягкий голос, как у него. Для моряка это странно, не правда ли? Да, странно, Роберт. Я так ясно представляю его себе. Добрый, славный папа. Когда я был маленький, то он, убаюкивая меня на коленях, всегда напевал старинную шотландскую песню. И мне часто вспоминается мотив этой песни. Пока в печи горят дрова и робок свет дневной, и мерзнет желтая трава под снежной пеленой, пока в печи горят дрова и вьюга за окном, раскурим трубки, но сперва мы друга помянем. Пусть над холодной зыбью вод, где пропадает след, его от стужи сбережет шотландский пестрый плед. Пусть в этот день и в этот час во тьме ночных дорог его согреет, как и нас, шотландский теплый грог. Мэри тоже помнит ее. Ах, милорд, как мы любили его! Знаете, мне кажется, что нужно быть ребенком, чтобы так сильно любить своего отца. Но нужно вырасти, чтобы научиться уважать его, мой мальчик. Ведь мы найдем его, правда? Да, Роберт, не сомневайся. Непременно найдем. Эй, не отставайте! Нельзя терять времени! Талькав, славная идея! Без сомнения! Знаете что, сэр? Я хочу сказать, что вас окружают только славные люди. Такие отважные и преданные. Да, я знаю это. А знаете, что лучше всех вы? Ну нет, этого я не знал. Так знайте же это, сэр. Засушливость не исчезала. Люди и лошади изнемогали. Но вдруг Таука начала жадно втягивать воздух, высшим инстинктом учуяв признаки влажности. О. Таука говорит, вода близко. И моя лошадь понеслась. скачь за Таукой. Около 3 часов пополудни в углублении почвы блеснула светлая полоса. Она переливалась под лучами солнца. Вода! Ах, как вкусно! Не пей, не пей так много. Мой мальчик. Надо пить не спеша, маленькими глотками, длинными, как лассо. Талькав, ты пьешь так долго, что выпьешь всю воду в реке. Нет, для друзей я оставлю немного. Они прибудут сюда лишь ночью. Нужно для них приготовить ночлег и добрый ужин. Вон там, на берегу, я вижу рамаду. А что это? Это загон для скота. Сейчас он пуст и может послужить хорошим убежищем для людей. И через некоторое время мы сидели у костра и наслаждались вкусным ужином, чистой водой и покоем. Настала ночь. Ночь перед новолунием. Лишь звезды озаряли слабым светом равнину. Река Гуамини бесшумно катила свои воды. Костер догорал, изредка озаряя последними вспышками безмолвную тьму. Что с тобой, Таука? Ты учуяла какого-то врага? Что случилось, Талькав? Нападение агуаров. А кто это? Агуары? Агуары – это красные волки пампы. Ну, ты не бойся, Роберт. Возьми ружье. Они не страшны поодиночке, но я вижу их очень много. Пусть много. Мы хорошо вооружены. Попробуй-ка подойди к нам. Мне хотелось успокоить мальчика, но в глубине души я не без страха думал об этом ночном нападении бесчисленного множества разъяренных волков. 3 человекам немыслимо одолеть такую стаю хищников. Встаньте с ружьями у входа в рамаду, но не стреляйте! Почему? У нас мало патронов, всего лишь на 20 выстрелов. И что же делать? Будем бросать в них горящие головешки. Испугались! Но они не отступят! Через час у нас не будет ни пороха, ни пуль, ни огня. Нам любой ценой нужно продержаться до рассвета. Агуары выходят на добычу только ночью, а на заре возвращаются к себе в логово. Ну что ж, попробуем продержаться до рассвета. Между тем средства защиты приходили к концу. Около 2 часов ночи Талькав бросил в костер последнюю охапку сухой травы, и у нас оставалось зарядов всего лишь на 5 выстрелов. Я посмотрел на Роберта. Он молчал. Быть может, в его детском воображении опасность не казалась такой грозной. Ему и в голову не приходило, что мы можем быть растерзаны заживо. Не бойся, дитя мое. Я не боюсь. Через 2 часа наступит утро, и мы будем спасены. Но в эту минуту при угасающем свете костра появилась стая волков, идущая сплоченными рядами на приступ рамады. Развязка кровавой драмы приближалась. Огонь костра мало-помалу угасал, горючее иссякло. Равнина погружалась во мрак, и во мраке ярко засветились глаза красных волков. Пройдет еще несколько минут, и вся огромная стая ринется в загон. Что это? Волки уходят? Может быть. Нет, Они не упустят верной добычи. Они окружают нас. Да. Да, да, они избрали более страшный способ нападения. Смотрите, они заходят с противоположной стороны. Ограда не выдержит, столбы гнилые, мы погибли. Таркав! Таркав, ты покидаешь нас? Таука хорошая лошадь, быстроногая, увлечет за собой волков. О, Таркав! Роберт, мальчик мой, ты слышишь? Он хочет пожертвовать собой ради нас. Он хочет умчаться в пампу и увлечь за собой всю стаю. Друг Таркав! Не покидай нас! Таркав, едем вместе! Нет, ваши лошади плохие, перепуганные. Таука хороший конь. Что ж, пусть будет так. Таркав не покинет тебя, Роберт. Он подсказал мне, что я должен делать. Поеду я. Нет. Поеду я. Спасай, мальчик. Доверяю тебе, Таркав. Да спасет вас Бог, сэр! Роберт! Роберт, несчастный! Что ты наделал? Вся стая мчится за Таукой. Таркав, Роберт погибнет. Таука хорошая лошадь. Храбрый мальчик. Он спасется. А если он упадет? Он не упадет.